тетка Ольги склонился над ним. Лицо его с коричневым родимым пятном на левой щеке было бледно, окровавлено. Ольга, всхлипывая, пробила ледок подмерзшие лужи, смочила платок и подала его. Женщина стала обтирать Тимофею лицо. В это время к ним подоспел спугнувший налетчиков немного хмельной молодой грузчик Кулотка, гроза Новгорода и главный озорник его. Богатырского роста, с мускулами, которыми, казалось, до отказа был набит его небрежно распахнутый кожух, Кулотка вопрошающе поглядел на женщин. Узнав, в чем дело, легко, как ребенка, поднял на руки все еще не очнувшегося Тимофея, спросил, усмехнувшись: «Куда нести-то храбро?» «Да отнеси, добрый человек, к нам! Куда ж его такого?» — решил тетка. «Тощенький, а смелый!» — робко поглядела на него Ольга и вздохнула. После этого случая Тимофей, поправившись, заходил иногда к новым знакомым в семью весовщика Мячина. У Ольги было еще 4 сестры, все старшие ее и все незамужние. Мать умерла при родах Ольги, и девочку баловали в семье. Невысокая, со вздернутым носиком, с ямочками, играющими на щеках, локтях, с голубыми, спокойно лукавыми глазами, была на себе на уме, тихоней, от которой жди неожиданностей. К Тимофею относилась по-разному. То становилась строгой и важной, то шалила. Она умела взглянуть как-то по-особому, словно зовя и убегая. И в этом мгновенном взгляде снизу вверх были и лукавство, и робость. Улыбка вспыхивала застенчиво, радостно, будто Ольга и не верила, и надеялась на возможное счастье. Она любила смущать Тимофея. Невинно распахнув глаза, приблизит их к нему и скажет: «Да ты погляди получше. Очи-то у меня разноцветные». Он бормотал ошалело, отворачивая голову и краснея: «Да ну там!» Но все-таки глядел. И правда, один глаз у нее темнее другого, почти синий, но и это нравилось ему, как и все в Ольге. А она, довольная его смятением, тихо смеялась, и смех у нее был какой-то особенный, воркующий. Ольга сразу почувствовала свою власть над Тимофеем и гордилась, что вот такого застенчивого, непохожего на всех, сделала ручным, привязала к себе покорной тенью. Но стоило ей не видеть Тимофея несколько дней, как она не только не скучала по нем, но даже переставала и вспоминать, и улыбкой себе на уме поддразнивала уже других. Как-то Тимофей зашел к Мячиным с другом своим Лаврентием, и ему очень не понравилось, что Лаврентий стал увиваться вокруг Ольги. «Вот ты какой!» — сердито думал Тимофей, когда они возвращались от Мячиных. Он решил не приходить больше сюда с Лаврентием, но через несколько дней устыдился этой мысли и, виновато улыбаясь, спрашивал друга: «Когда снова к Мячиным-то пойдем?» Многих удивляла дружба Тимофея с Лаврентием, сыном богача Незды. Дружили они еще с малых лет, когда вместе совершали набеги на Нередецкий холм, откуда открывался весь Новгород, бегали по земляному валу, что опоясывал город, прятались в рябиновой чащобе и хмельниках. Живой, быстрый в движениях, Тимофей везде бесстрашно заступался за медлительного, неповоротливого Лаврушу. В какие бы игры ни играли, в кожаный ли мяч, набитый мохом, в бабки ли, Лаврушу неизменно преследовали неудачи. Над ним издевались за нерасторопность, неумение, за то, что неуклюже бегал, переваливаясь на коротких ногах. Издевались над тем, что торчат у него большие уши, лоснится круглое жирное лицо. Мальчишки, даже меньше возрастом, били Лаврушу, требовали за проход по улице пряников. И только заступничество Тимофея спасало его от этих притеснений. И Лавруша, как умел, отвечал привязанностью. Однажды Тимофей, прыгая с забора, насквозь проколол себе гвоздем ногу. Обеими руками, сдернув ее с гвоздя, он скатился на землю, стал прикладывать к ране пучки травы. Подбежавший к нему Лавруша, ни мгновения не колеблясь, стащил с себя рубаху, рванул ее, протягивая другу холщовые полосы, забормотал: «Бери-бери!» Да, как ни удивлялись на улице этой дружбе, а она не прекращалась и с годами даже крепла. Пролетело отрочество. Тимофей очень вытянулся. Над рубахой у него проступали острые лопатки, а на лице со впалыми щеками, резко очерченным подбородком, широкими, сухими, словно от неутоленной жажды губами, плыхали огромные строгие глаза. Лаврентий же, напротив, более прежнего, раздобрел, оплыл, как свеча. У него появились два подбородка, уступами сбегающие к жирной шее, пухлые пальцы рук, словно кто-то перевязал нитками, а мутноватые с ржавинкой глаза едва виднелись. Как и прежде, при ходьбе у него терлись щиколотки ног, в бедрах стал он много шире, чем в плечах, как и прежде любил поесть и особенно поспать. «Вот ладно, кто-то придумал, что можно спать», — сказал он однажды Тимофею, поскребывая щеки, покрытые скудной рыжеватой растительностью. — Хорошо, что не лошади мы, и спим не стоя. Грамоте Лаврентий обучался дома, приходил к нему монах, но учился неохотно, под нажимом, готовый каждую минуту улизнуть от мучителя. И боярин Незда, в конце концов, с презрением махнул на сына рукой. «А, слякоть, а не наследник!» Решив же так, перестал обращать на него внимание. Глава вторая. В поход. Весна шла по новгородской земле, как всегда приостанавливаясь, чтоб набраться сил и продолжать нелегкий путь сквозь заморозки. В лесах меняли рога лоси, отбирали дупла у дятлов белки, из-под снега то здесь, то там победно пробивалась пролеска, радуя сердце веселой зеленью, и подсохшие проталины приветливо зазывали к себе первых перелетных птиц. На улицах Новгорода с утра начинала отпевать свои песни весенняя капель. Ноздреватый снег осел, и под мостом появились впадины, похожие на глубокие норы. Деловитые грачи ворошили белыми клювами мусор у свалок торга. А там уже запушились овеянные теплым весенником вербы, вытянулись вдоль канав золотистые корзиночки мать и мачехи, сидя на плетнях, забили в колокольце овсянки, и сладкой слезой проступил сок на березовой коре. Воздух в эти дни был чистым, словно настоянным на травах. Тимофей ходил, как хмельной, вбирая в себя весну, щурясь на пригревающее солнце, прислушиваясь к говорку ручьев. Не его ли Тимофея зовет в синица? Ти-фи, ти-фи. Не ему ли кивает пурпурной головой медуница? С детства любил Тимофей собирать цветы и травы, разглядывать каждую былинку, что попадалось на глаза. Бывало, пойдет с матерью по грибы, и покоя не дает ей расспросами. И тащит домой найденное добро, рассовывает по заветным углам мохнатые ольховые сережки, ветки лесной, сладковато пахнущей козьей ивы, жука-цветоеда. Но что это? Неужто вечевой колокол? Тимофей побежал к Ярославову дворищу. Вечевой колокол гудел тревожно и требовательно, зывал на великое вече.